Из массы освобожденных после разбора их дел комиссии мне особо памятно дело воинского начальника Александровского уезда. Его арестовали за то, что он мобилизовал по приказанию свыше молодых солдат, новобранцев в период кратковременного торжества Украинской Центральной Рады. Никаких иных улик против него не было, которые доказывали бы, что он враг революции. Однако у нас в комиссии мнения об его освобождении разделились. 4 члена комиссии признали его прямым и активным контрреволюционером и настаивали на том, чтобы комиссия приняла их резолюцию и отметила положение этой резолюции на бумагах. 3 члена были против. Ясно было, что воинский начальник будет расстрелян. У нас разыгралась целая буря. Товарищ Миргородский, левый эсер, предложил мне бросить комиссию и уехать в город в Ревком. Пусть, дескать, Ревком делегирует на место нас, других своих членов. Петроградцы начали над нами смеяться, называя наше поведение нереволюционным. И лишь когда мы, я и товарищ Миргородский, им разъясняли, как нужно пользоваться революционностью, они в числе 3 отказались от своего признания воинского начальника настолько виновным против революции, что он должен был умереть. И воинский начальник был освобожден. А вот другой случай, более характерный. В то время, когда комиссия разбирала представленные ей штабом Богданова дела арестованных, красногвардейцы привели новых арестованных правительственного времен Керенщины комиссара Михно, того самого комиссара Михно, который меня предал 4-5 месяцев тому назад суду за разоружение в Гуляйпольском районе буржуазии, а также начальника уездной милиции Васильева, прокурора Максимова и Петра Шаровского. Этот последний был членом нашей гуляйпольской группы анархо-коммунистов и 1 мая 1910 года предал полиции наших товарищей Александра Семенюту и Марфу Пивонь, получив за это свое гнусное дело 500 рублей из обещанных государственным охранным отделением 2000 за выдачу Семенюты. Тяжела была встреча с этим старым товарищем. Он при виде меня стал на колени, подняв руки кверху, и произнес: «Нестор Иванович, спасай меня. Мое предательство, самое невинное предательство. Я проболтался переодетому агенту полиции и так далее». Можно было бы поверить ему, если бы я об этой его провокации не знал еще, будучи на московской каторге через своих близких друзей, а по приезде с каторги в Гуляйполе через товарища Марфу Пивень, задержанную с пулей в виске, которую она себе при аресте пустила, но рана оказалась, к счастью, не смертельной. При обстреле и смерти товарища Семенюты. В выяснении же этой его провокации мне помогли в 1917 году его родные братья Прокофий и Григорий. Один из них вскоре после смерти Семенюты помогал нашему товарищу японцу в покушении на убийство Шаровского. В него влепили 2 пули, к несчастью, его не убившие. Да и он сам показал, что он виноват. Он после того, как вылечился, замуровал камнями все окна в своем доме, оставив лишь верхние ряды рам. А с моим приездом из каторги в Гуляйполе совсем сбежал. Теперь в городе Александровске он был замечен мною с кошелкой в руках, ходившим от одной группы рабочих к другой, но при попытке задержать его убежал. Тогда я имел известное значение для революционной власти командующего красногвардейцами Богданова и предложил ему настоять перед революционной властью большевиков и левых эсеров в Александровске,